Глава 11. Чем ближе Андрей подходил к дому, тем отчетливее понимал, что меньше всего хочет разборок с Оксаной. Дети живы-здоровы и, несмотря на шишки, кажутся вполне счастливыми. Так чего еще? Может, от усталости, но злости не осталось совершенно. Теперь он просто чувствовал себя крайне идиотски за ту гневную тираду, что обрушил на Оксану возле магазина, и все. А она-то какова? Прекратите. Ну надо же. Поймал себя на том, что улыбается. Да если бы она дала ему пощечину, подействовал бы хуже, это точно. А тут просто прекратите. И слезы в глазах пополам с упрямством. И слегка дрожащая рука нервно заправляет прядь за ухо. Улыбка исчезла. Нахмурился, вспомнив, как в тот момент ему вдруг остро захотелось поймать эту руку и, прильнув к ней губами, извиниться. И этого не хватало. Хорошо, что рядом были дети и полно народа. Заходя в подъезд, уже точно решил, что никаких претензий и допросов с пристрастием. Просто спокойный разговор на чистоту. И пусть Оксане может показаться, что его вопросы выходят за рамки деловых отношений, но он по-другому не может. Ей придется либо понять и принять это, либо ничего у них не получится. Дети – это то, что не отпускает его ни на миг, даже во время самых глобальных завалов на работе. Они словно фильтр, через который сочится его собственная жизнь. И черт его знает, бывает ли точно так же у других отцов, или это он такой ненормальный. Но тут уж просто как есть. Вставляя ключ в замок, замер вдруг. А может, надо было бы купить бутылочку шампанского? Без повода просто. Усмехнулся, поняв, что ведет себя как дурак, и все-таки повернул ключ. И застал Оксану едва ли не на пороге, поджидающей его прихода. «Уже уходите?» Глядя, как она обувается, глупо уточнил он. «А как же ужин?» «Все на плите». Не поднимая глаз, попыталась улыбнуться Оксана, но вышло неубедительно. «Мне нужно бежать, извините». Задерживать не стал, только по инерции вежливо распахнул перед ней дверь. А закрыв, заторможенно замер у порога. «Пап, ты чего?» Дернула его за полу кителя Маринка и вдруг обняла. «Бедненький, устал, да?» «Чего?» «Все когда-нибудь бывает впервые, в том числе и забота взрослеющей дочери». Ошарашенно присел перед ней на корточки, обнял в ответ. «Да, дочь, если честно, устал. А ты? Как у вас дела?» «Нормально», – пожала она плечами. «Хорошо». И, шустро выбравшись из объятий, потянула его в комнату. «А Тёмка сегодня сам свои сандалии застегнул. Кривоватенько, конечно, но зато сам. Оксана ему только подсказывала». Ужин прошел как-то обездоленно. И хотя за себя-то Андрей понимал, чего, а вернее, кого ему не хватает, но и Марина тоже была какая-то вялая. «Так что у тебя за шишка-то на лбу?» – попытался он развеять тоску. «У меня еще и из носа кровь шла, вот». Задрала Маринка голову, демонстрируя кровавые козюльки. «Все платье испачкало». И как-то совсем уж гордо добавила. «Это я так в стену врезалась». «Это как же ты умудрилась?» «Да». Небрежно махнула она рукой. «Обыкновенно. За татохой гонялась, занесло на повороте». Андрей не сдержал улыбку. Какая она все-таки забавная. Еще совсем дитя детем. Но скоро ведь подрастет и начнется. Женихи, страдания, глупости всякие. А сейчас и молодежи-то нормальной почти не осталось, с кем дружить. Все как один сунулись в эту чертову кооперацию и стали злые, жадные, ничего святого за душой. Она девчонка добрая, домашняя, не дай бог обидит кто, уже тогда за себя не ручается. Тряхнул головой, отгоняя эти мысли. «Ну, рассказывай давай, кто такой Татоха, что за поворот там такой, крутой?» А узнал гораздо больше. Оказалось, Оксана сегодня почти на полтора часа оставляла их у какой-то своей подруги. И тут же картина, на которой она без детей разговаривает на улице с цыганкой, подшились в дело о странностях Красновой. Нахмурился. «А куда она уходила, знаешь?» Марина пожала плечами. «Тетя Алина сказала, в больницу. Там с детьми нельзя, туда только женщин пускают». На мгновение задумалась. «Взрослых женщин. Поэтому она и меня оставила». Дальше она рассказывала про смешную собачку Татоху, которая живет у этой подруги, и про то, как, гоняясь за ней из комнаты в комнату, влетела в стену. А Андрей машинально кивал и думал. Больница для взрослых женщин. Женской консультации, что ли? Потом дети занялись своими делами, а он курил на балконе и думал. Проблемы со здоровьем? Или беременная? Пошел на кухню, не закусывая, намахнул одну за другой три стопки водки. Вернулся на балкон, снова закурил. Это было такое мерзкое чувство беспомощности и злости на самого себя. Ревность. Самая обыкновенная и банальная, но жгучая зараза, разъедающая. Прекрасно понимал, что Оксана молодая и замужняя. 25 – самое время рожать. Может, поэтому из института ушла, решила посвятить себя семье. А нянька – это просто подработка. А может, к детям тянет. Черт их знает, этих женщин, что у них там в голове происходит, когда они... Усмехнулся, жестко раздавил окурок о пепельницу. А он просто старый дурак, запавший на девчонку. Вот и все. И, откровенно говоря, сразу запал. С первого взгляда. Снова усмехнулся. Водка начинала мягко обволакивать, расслаблять. Нет, ну так-то не совсем с первого, конечно. А с первого 10 лет спустя. Ну разве это что-то меняет? Наоборот, подчеркивает нелепость ситуации. И попытку соблазнения он тоже сам себе придумал. Оксанка просто обычная, современная и молодая. Ну, нравится ей такая мода, когда все на показ. Что теперь-то? Можно подумать, ему не нравится. Нет, ну, своей бы женщине он, конечно, так не позволил, но чужой. Какой мужик откажется поглазеть? Сунул в губы новую сигарету. Надо же, как его задело-то. Там, может, и нет никакой беременности, а он... Идиот просто. Ну и зачем ему это? Мало проблем. Нечем больше голову занять. Вернулся на кухню, налил еще стопку и только сейчас вспомнил про так и не раскуренную сигарету в зубах. Бросил ее на стол и, проглотив водку, решительно пошел в зал. «Алло, Анна Петровна?» «Приветствую. Это Иванов. Помните, мы с вами говорили о том, что вы подберете еще кандидатуру в няньке? Как успехи?» Заметно растерялась заведующая. «Ну, собственно, а что-то случилось? Оксана Васильевна разве не справляется?» А это разве имеет отношение к делу? Ну, нет, но... Анна Петровна, давайте по существу. Есть еще кандидатура? Пока нет. И должна сказать, что лучше Красновой и не будет. Это именно то, что вам нужно. Уж поверьте моему опыту. Андрей усмехнулся. Да уж. У него тоже был опыт, и он подсказывал, что Краснова – это то, что ему не нужно.